то этот просмотр с покадровым комментарием, наши шутки и колкости, проверенные репризы, в которых отдельные слова возвращают подзабытые тексты давно сыгранных ролей, все это было, было, много раз происходило в моей окаянной, подернутой дымкой бесконечного сновидения жизни. Январь 18 2009 года. Эпиграф. Эх, эх, придет ли времечко, когда... Приди, желанное, когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Николай Некрасов. Мне всегда гораздо уютнее среди людей театр, чем среди эстрадных знаменитостей. И отнюдь не потому, что эстрада, по мнению некоторых снобов, отстоит на несколько ступеней от театра на иерархической лестнице искусства. Прежде всего, я убежден, что такой лестницы вовсе не существует. Не споря с искусствоведами, я полагаю, что все рода искусств все равно живут под колпаком у музыки. И только она осеняет стремлением художников рисовать, горы или зимний лес, писателей записывать свои строчки, а актеров представлять людей такими, какими их позволила услышать вселенская музыка. С людьми театра мне теплее, потому что они слышат музыку, отличную от той, которую слышат в себе большинство эстрадников. Дважды за последнее время жизнь сводила меня с Сережей Безруковым, именно в студии, где мы записывали песни для общих проектов. Сегодня, дожидаясь своей очереди репетировать с оркестром, мы сидели в баре, вспоминая за случайными разговорами общих знакомых или делясь впечатлениями от последних и шумных кинопремьер. Долго обсуждать, как выяснилось, было нечего. Вдруг Сережа спросил меня, «А ты видел «Простые вещи»? Как там играет Броневой?» «Нет, к сожалению, не видел. Я был на кинотавре, но прилетел туда на следующий день после показа. Там все просто, никакого Лукаса». И с этих слов началось обыкновенное чудо. Сережа начал пересказывать сцену, в которой герой Броневого просит врача вколоть ему лекарство, способное отправить его на тот свет. Я, не посмотрев картину, вдруг понял, что добрую часть ее уже видел. Когда у Безрукова повлажнели глаза, мне вдруг тоже захотелось плакать. Но не странно ли? Актер показывает другому актеру, еще одного актера, который, в свою очередь, в фильме тоже играет актера. От этих наслоений пошли такие круги по воде, что я целый день ходил под впечатлением этого исключительного этюда. Придя домой, застал в компьютере ссылку от нашего редактора Наташи. Слезы мгновенно высохли. Ссылка ведет к статье, которая и вас не заставит прослезиться. Ну, хотя бы порадуйтесь обстоятельству, что в пору кризиса наши издательства не останутся без работы. Известный российский стилист Сергей Зверев представил московской публике свою первую автобиографическую книгу «Звезда в шоке». Сергей работал над автобиографией больше года и, по его словам, много раз ее переписывал. Стилист таким образом принимал непосредственное участие в оформлении книги и в подборе фотографий, на многих из которых он обнажает интимные части своего тела. 3 мая 2004 года. Возвращение домой. Родной мой, вот мы с тобой и в Юрмале. Это я к компьютеру. Вчера мой одноклассник Гриня Смирнин сказал на съемках, что у нас в головах уже известь. Это у тебя известь, а он у меня тоже. Я перевел время на 1 час назад в поезде. Забыл про это. И в отеле перед сном, выставляя будильник на одном из мобильных телефонов, снова перевел на 1 час вперед уже на обоих сотовых. И звездка в голове. Зачем же снова и на 1 час вперед? Мало того, что всю ночь не спал, разволновавшись после коллективного просмотра переписи, так еще и встал ни свет ни заря. Спустился в холл, смотрю, столы пока еще не накрывали, партия говорит, рано. Точно вышло возвращение домой с известью в башке. Гриша прав, надо приноровиться к тому, что старею. Растрогаться вчера не пришлось. В нашем доме на Конкордиас живет новая еврейская семья. Выкупили 2 этажа у прежних хозяев, перестроили все, Получился шикарный особняк.